Поглядывая на Влада Гордина в белом интерьере процедурной, Галя Старостина тем самым бросала вызов всемирной несправедливости. Так, во всяком случае, она желала представлять себе происходящее с ней. Почему это, по какому такому велению ее душе запрещено увлекаться каким-нибудь Ивановым или хоть Коганом, даже если он и туберкулезный больной? Кого это должно касаться, кроме нее самой? И вот вам, пожалуйста, врачам нельзя, а больным, получается, все можно? Хорошенькая справедливость. Это Чижова из 14-й палаты с ее дурацкими пуговицами вместо глаз просто не отлипает от Гордина, такого задумчивого, серьезного парня, московского журналиста. Если она, Галя, вмешается, и это будет замечено, ее могут без разговоров уволить с работы. Больные должны быть с больными, врачи с врачами, санитары с санитарками. Да это просто касты. Позор. Прямо как в какой-то Индии. А Галя обязательно вмешается, потому что держаться в стороне от такого безобразия — это тоже позор и оскорбление. И потом пускай выгоняют. Все равно с осени освобождается место ординатора в Пятигорске, в туберкулезной больнице, и ее обещают принять. Самшитовая роща надоела Галине Старостиной. Она после низовой ситцевой России никак не могла привыкнуть к бархатной роскоши Горного Кавказа. Красота дикого пейзажа предвзято казалась ей богатством городского музея, в котором она не прочь была заглянуть, но ни при каких обстоятельствах не готова была там поселиться. Да и не в предвзятости коренилось все дело, а в том, что после окончания школы выбор медицинского института оказался случайным, если не ошибочным. Галя с большим успехом могла пойти в электрические инженеры или в провинциальные актрисы. В конце концов, она выучила медицину, а не изучила ее. Образ Гиппократа со свитком в руке ничуть ее не увлекал и не завораживал. Свою жизнь санаторного врача в туберкулезной Самшитовой роще Галина Старостина наблюдала как бы со стороны, с ужасом. Лучшие годы ее жизни уходили прочь и не подлежали восстановлению. Вот уже и гусиные лапки появились на лице, а недолгий ухажер, приглашенный в январе на консультацию ростовский невропатолог, кандидат наук Ашот, тот, поднявшись с кровати, вообще заявил ужасное. «Ты на себя, Галка, погляди в зеркало. Годика через два у тебя крестец жиром затянет. Это факт. Ты не обижайся. Я тебе как друг говорю и как медик». Накаркал и уехал к себе в Ростов, и ни слуху от него, и ни духу. Санаторные врачи жили в рассыпную по всей территории Самшитовой рощи, семейные — в пристройках к хозяйственному корпусу, одинокие — в глубине парка, в халупе, неформально именуемый коттедж и разделенный на три однокомнатные квартирки. Кухня там была одна на всех, зато санитарные удобства отводились каждому жильцу персональные, а двери комнатушек выходили прямо на волю, в мир, на парковую тропинку. И можно было входить в жилище и выходить из него, не сталкиваясь с соседями нос к носу. Убранство квартиры Галины Старостиной ничем не отличалось от соседских. Раскладной диван-кровать, фанерный шкафчик для одежды, две книжные полки, дачный столик и стул к нему. На столе кружевная салфетка и вазочка с конфетами «Раковая шейка». На полках книги по медицине и собрание сочинений писателя Джека Лондона. У кровати голубая фанерная тумбочка, такая же точно, как в палатах больничных корпусов. На тумбочке чернел приземистый телефонный аппарат внутренней связи. Врача во всякое время суток могли вызвать в корпус или к главврачу, или хоть в партийное бюро. Сюда, к себе, доктор Старостина решила пригласить больного Гордина. Тысячелетия тому назад молодое хищное человечество предпочло бесконечные войны сотрудничеству и мирным разговорам за чашкой кофе и рюмкой коньяка. Это была самая большая глупость, до которой додумались люди. Припечатав ладонью к столу листочек с конспектом, Сергей Игнатьев сделал паузу и оглядел красный уголок, мельком улыбаясь знакомым лицам. В тесную комнату на лекцию с жизнеутверждающим названием «История сегодня. Марксистский взгляд», санкционированную санаторным начальством, набилось человек 40. В заднем ряду, поближе к двери, сидела медоволосая Регина. Она открывала дверь в зал, ей предстояло и запереть служебное помещение после лекции. Сидеть было скучно, историю Регина не любила, зато любила географию, и в школе по этому предмету была круглой отличницей. Был здесь и старательный Миша Лобов, отметивший присутствующих тупплиеров Быковского, Гордина Влада и Эмму с синеглазой Валей Чижовой и конспектировавший в записной книжке «По мере силенок» марксистское сообщение Ганзейца Игнатьева. Практики конспектирования Миша не наработал, случай не подворачивался. Поэтому запись получалась довольно-таки корявая. Для отчета, однако, достаточно и этого. Кто был, что говорил, все ясно. «Рыцарские ордена крестоносцев», продолжал, помолчав, Сергей Игнатьев, слушатели тем временем угомонились и, сидя тесно друг к другу, притихли на своих местах, в том числе и храмовники-тамплиеры ничем в общих чертах не отличались один от другого. Встав на защиту христианских святынь на родине Иисуса Христа, крестоносцы принялись грабить и уничтожать местное население, евреев и арабов. «Не было никакого Иисуса Христа», — подал голос с места профсоюзник с наполеоновской прической из города Сызрани по прозвищу Пузырь. «Это доказано наукой». «Ну, это вопрос веры», — элегантно парировал выпад Пузыря Ганзеец. «Вы, скажем, не верите, а патриарх всея Руси верит». «Потому что он не член партии», — стоял на своем профсоюзный Пузырь. «Наш советский народ — это блок коммунистов и беспартийных», — кисло сообщил Сергей Игнатьев. «Верить в победу коммунизма — это одно, верить в Иисуса Христа — другое». На это Пузырь не нашел, что возразить, и промолчал. А Игнатьев продолжал. Наиболее предприимчивыми среди рыцарей оказались храмовники, то ли воинствующие монахи, то ли монашествующие воины. Успешно сочетая слово Божье с коммерцией, орден богател и набирался силы и могущества. Что-то они там такое откопали, нашли на святой земле, и хотя целое тысячелетие отделяло их от эпохи Христа, находка имела прямое отношение к Иисусу. Игнатьев с опаской взглянул на Пузыря, но тот сидел смирно. «Есть основания предполагать, что тамплиеры наткнулись под развалинами второго еврейского храма не на винный кубок и не на римское копье и не на высушенную голову Иоанна Предтечи, а на предмет неизмеримо более ценный. На Евангелие от Иисуса из Назарета, содержащее собственноручное жизнеописание автора, его основополагающие взгляды и духовное завещание последователям и потомкам. В дверь комнаты заглянула, а потом и вошла доктор Галя Старостина. Регистраторша Регина обернулась к ней со своего заднего ряда. «Что тут у вас?» — наклонившись к Регине, шепотом спросила Галя Старостина. «Лекция?» «Про Иисуса Христа», — шепнула в ответ медоволосая Регина. «Скучновато». Галя, не присаживаясь, взглянула на Ганзейца Игнатьева за лекторским столом, а потом обежала взглядом зал. Влад Гордин сидел близко к лектору, слушал увлеченно, как бы отгородившись от мира. так, закрыв глаза, слушают чтение стихов в узком кругу или трудную музыку в зале консерватории. На Валю Чижову, примостившуюся рядом, Влад не обращал никакого внимания. Как будто то было пустое место в пространстве. И Галя отметила это с радостью души. Валя слушала Гонзейца покорно, как будто не про Иисуса из Назарета он рассказывал, а про приготовление горохового супа. На миг Галя представила себя на месте этой заторможенной дуры. Ах, она бы не сидела тут, как куль с мукой. Она бы светилась, реагировала. Так и не присев, Галя Старостина тихонько повернулась и вышла из красного уголка. А Влад слушал, не пропуская ни слова. И это было похоже на продолжение его сна. Рыбацкая деревенька на берегу Галилейского моря, Иисус, евреи, спор над сомом из рассветного улова. «Какое-то время своей жизни, — продолжал Игнатьев, — Иисус провел среди религиозных аскетов в поселении Кумран на Мертвом море, неподалеку от того места, где впадает в него река Иордан». Влад Гордин прикрыл глаза ладонью и слушал и видел картины удивительные. Второй сон Влада Гордина. И Иешуа, хоть родом происходил из Назарета Галилейского, из края холмов, слыл человеком вод. Окружавшие Назарет холмы были ему не в диковину и не вызывали в нем неиссякаемой радости открытия. Он с детства к ним привык. Гладь пустыни, с которой он познакомился позже, напоминала гладь вод, умерших в одночасье. Пустыня была мертва, она отвергала радужную влажную жизнь и была скорее суровым наказанием для неразумных детей Адамовых, чем наградой. Поэтому туда, в пустыню, отправляются совестливые, бегущие от греха. Среди песка и острых камней даже грех не гнездится. Чисто. В холмах Галилеи, поросших лесом, летали птицы небесные и жил зверь, будто сваленные в кучу горы и отроги холмов загромождали горизонт и закрывали его от огляда, препятствуя и ограничивая кругозор человека, склонного к раздумью. Горы были тесны земле, тесны душе Иешуа. Не то пространство вод, открытое до конечного предела. Мысль, подобно слову, беспрепятственно скользит над волнами, и ничто не тяготит взгляд и не мешает ему проникать в сущное и вечное. Нет здесь суеты земной и быстротечности событий, и рыбы ходят в глубинах. А рыболовы, в отличие от охотников на зверя, ячеями своих сетей подстерегают невидимое в толще вод. Таково сладкое Галилейское море, розовое по утрам, молочное и розовое, открыто лежащее среди холмов. Шнурок Иордана тянется от него вниз к морю соленому. Это до горечи соленое море, убивающее заплывших в него иорданских рыб и выбрасывающее их на берег, греки зовут асфальтовым. А есть и такие, кто, не забывая старины, называют его морем Лота. Вот это напрасно. Лот этого не заслужил. Не смог направить домочадцев по верному пути, и жена его, вопреки строгому запрету, обернулась в плохой момент, а о распутных дочерях нечего и говорить. Весь этот край, рассказывают, был таким до того дня, когда Отец Небесный не испепелил взглядом Содом и Гоморру. После этого редкие здесь жители присмирели и взялись за ум. И жизнь размеренно поплелась по чахлым берегам и коричневым скалам Скорпионова Нагорья, откуда хорошо видны горы Моава по ту сторону Соленого моря. Те самые горы, у подножья которых пастухи приняли за дикого вепря, продиравшегося сквозь заросли сухого тростника, Каина и порвали его. Иешуа с почтением относился к соленому морю, этому синему продолжению пустыни, спустившейся с бесплодных гор к шелковистой воде. Сидя на раскаленном солнцем прибрежном валуне, в колодезной тиши можно было без устали следить за бегом бесчисленных тысяч мелких волн моря. Возникая из ничего, они, как солдаты римской когорты, бежали в затылок друг к другу и исчезали в мареве горизонта, погружались в ничто. Глядя на волны моря в синих рубахах, в одинаковых белых шапочках, Иешуа освобождался от тяжкой привязи к ползущему душному времени, и ему становилось легко и воздушно. Стойкое каменное тепло валуна перетекало в тело сидящего, и человек чувствовал себя продолжением камня. Обращенный лицом к воде, уложив на колени сильные руки ремесленника, Иешуа был неподвижен, как камень, на котором сидел, и только чуткий острый слух выхватывал из тишины и воспроизводил перед ним картины того, что происходило за его спиной. Вот что там происходило. Шел человек по каменистой пустыне, шел, спрямляя путь от излуки реки Иордан к берегу соленого моря, к Кумрану, к скалам, которого лепилось поселение аскетов, ставивших духовное начало высоко над плотскими слабостями. Но и они, случалось, петляли на своих путях к высокому, они разрешали себе поблажку, им было далеко до спрямлявшего, отличавшегося совершенной непреклонностью, свойственной в нашем мире лишь свету да тьме. Пешеход звался Иохананом по прозвищу Амадбиль, окунатель. «Креститель — это пришло к нему позже, лет через 300», — продолжал Сергей Игнатьев. «А в его времена крест не стал еще святым символом в глазах верующих, а оставался лишь орудием римской казни. До появления Евангелий его никто не звал Иоанном Предтечей. Он был Иоханан Амадбель, окунавший своих приверженцев в проточную воду. Омовение, символически смывавшее с них грязь грехов, побуждало прошедших обряд к обновленной чистой жизни. Среди них был и родственник Иоханана Окунателя по материнской линии галилеянин Иешуа, который спустя век полтора станет известен миру под греческим именем Иисус Христос. Услышав шаги и трудное дыхание Иоханана, Иешуа повернулся на валуне и вгляделся, щурясь. После синей глади моря рыжие камни пустыни и выжженный солнцем песок требовали изрядного, почти до слез напряжения глаз. Иоханан подходил, горячий ветер трепал подол его коричневой шерстяной рубахи, буйные волосы, не знавшие управы, бились за спиной пешехода. Обветренное и загоревшее до темна тело отшельника проглядывало в прорехи ветхой одежды. «Мир тебе, Иешуа!» — подойдя, сказал Амадбиль. «Так же и тебе мира и равновесия души!» — откликнулся Иешуа, глядя с приязнью на оборванца пустыни. «Нет и нет!» — присаживаясь на камень рядом с Иешуа, сказал Иоханан. «Хотя спасибо тебе от всего сердца за доброе пожелание. Как можно в мире порока и грязи бороться с грехами струей воды и одержать победу над злом, и успокоиться, и угомониться? Ну как?» Иоханан ждал ответа и получил его. «Вода для подавших надежду», — пояснил Иешуа, «но следует обращаться и к мечу по мере необходимости. Римляне приходят к тебе? Солдаты приходят?» «Нет, конечно», — ответил Иоханан. «Только наши, евреи. Но немногие, ох, немногие ищут пути к очищению. Вот видишь, — сказал Иешуа, — значит, римляне прокляты и безнадежны. Они сеют в храме языческую скверну, и их ждет судьба эллинов во времена Маковеев. Римляне обречены мечу, а не исцелению. Они помолчали, думая об одном. Потом Иоханан снова заговорил. «Ох и ох, Иешуа!» — говорил и приговаривал Иоханан. «Выгнать проклятых римлян, что может быть главней и важней? Но ты и сам знаешь, наша жестоковыйность не дает нам собраться всем вместе в чистоте и ударить сообща по язычникам. Каждый разглагольствует в суе и мешает найти общий язык и тянет в свою сторону, и даже лучшие из хороших иногда уподобляются шакалам и ехиднам». «Прежде чем язычников, — сказал Иешуа и вздохнул и поглядел на море с тоскою, — мы должны победить самих себя». «Ах и ох!» — распаляясь все более, говорил и приговаривал Иоханан. «От водоноса у мусорных ворот до царя Антипа во дворце весь народ охвачен безумием алчности и разврата, и даже эти...» Амадбель, не оборачивая лица, кивнул на каменные домишки кумранитов. «Нас с тобою многие тоже называют безумцами», — сказал Иешуа, и то ли улыбка, то ли тень сомнения пробежала по его губам. «А ведь это не так. Просто люди горячатся и ошибаются, и сейчас такое время, что никто не остается в тени. Даже эти...» упрямо повторил Иоханан, на этот раз указывая рукой на строение кумрана. «Они думают, что, истязая плоть, приближаются к истине». «О чем ты?» — спросил Иешуа. «Ох и ах, Иешуа!» — говорил и приговаривал Иоханан. «О чем? Да о том! Чтоб не осквернять субботу, они сдерживают естественные устремления утробы до исхода святого дня». До первой послесубботней звезды. Ой, вовой всем нам! Зловоние и смрад, такая же часть субботы, неодобрительно покачав головой, заметил Иешуа, как и всякого другого дня недели, месяца или года, поэтому нечего подвергать себя пустому воздержанию и мучиться. Суббота для человека, а не человек для субботы. «Ты сказал!» — воскликнул Иоханан Амадбель. — «Так как ты живешь среди них?» «Я ухожу», — ответил Иешуа. «Ухожу сегодня. Их 200, и вместе с множеством мне не удастся исправить кривое и прояснить замутненное, а одному удастся, если Отец Небесный не оставит меня». «А это что?» С любопытством, глядя на свиток в руке Иешуа, спросил Иоханан. «Так, с заметки», — сказал Иешуа, убирая свиток за пазуху. «Записки». «Твои?» — с оттенком недоверия спросил Иоханан. «Мои», — отозвался Иешуа. «А больше у меня ничего и нет. Неимущим я пришел сюда и ухожу неимущим». «Глаз вопиющего в пустыне громче букв на египетском папирусе», — пробормотал Амадбель и тряхнул головой, и грива волос взметнулась и вздыбилась за спиной отшельника. «Вот эти-то записки», — закончил Сергей Игнатьев и листок с конспектом сложив, опустил в карман, «и нашли тамплиеры в запечатанной пещере в Гефсиманской роще. Эти записки содержали отважные идеи, опережавшие свое время. Они послужили возвышению ордена, а затем и катастрофическому его сокрушению». Публика загомонила, подымаясь со скамей, закончил свою добровольно-осведомительную работу и захлопнул записную книжицу и Миши Лобов, и навинтил пластмассовый колпачок аккуратно на китайскую самописку.